Часть вторая. Глава седьмая. Тайна ужасного хамелеона. Эстери, а где твоя волшебная палочка? Ее забрали злые москиты и отдали ужасному хамелеону. Он теперь всегда носит ее с собой. Смотри, вон она лежит на берегу. Действительно, на круглом плоском камне рядом с огромной лапой чудовища переливалась в лучах заходящего солнца маленькая хрустальная палочка принцессы. Эстери, ее надо вернуть, чтобы мы с крылохвостиком стали такими же большими, как раньше, и смогли вас спасти. Но как? Ужасный хамелеон не отдаст ее нам. И тут Алис выразительно взглянула на динозаврика. Ты что это на меня так смотришь? Крылохвостик, ты должен нам помочь. Помочь? Как это? Забрать у ужасного хамелеона волшебную палочку. Я? Ой, боюсь. Чудище поймает и съест меня. Ну, раз ты боишься, тогда мы навсегда останемся здесь, в этой пещере, и никогда не освободим эльфов. Нет, и еще раз нет. Динозаврик в ужасе отлетел в сторону. Некоторое время он сидел нахохлившись, потом стал искоса поглядывать на девочек и что-то недовольно бурчать себе под нос. Вот так всегда. Чуть что, так сразу крылохвостик. А почему я? Словно больше некому. Крылохвостик. Все всегда должен делать один крылохвостик. Затем динозаврик подбежал к Алис, забрался к ней на плечо, наклонил голову и заглянул прямо в ее глаза. Алис, а может быть, кто-нибудь другой принесет волшебную палочку? Нет, крылохвостик, это сможешь сделать только ты. Ты же у нас такой маленький, шустренький, и чудище не заметит тебя. Ну, хорошо, я попробую. Я ведь храбрый. Конечно, ты очень храбрый. Крылохвостик спрыгнул с ее плеча и полетел к чудовищу. Ужасный хамелеон задумчиво сидел на берегу и, конечно же, не заметил динозаврика. Крылохвостик осторожно подполз к нему. Он был уже совсем близко и только собрался схватить волшебную палочку, как вдруг чудище наклонилось к воде и задело малыша своим длинным мощным хвостом. Динозаврик пять раз перевернулся в воздухе, отлетел на несколько метров в сторону и растянулся на берегу. Вскрикнула цветочная принцесса. Целую секунду он лежал неподвижно. Потом открыл один глаз, пошевелил правой задней лапой, затем левой передней и, наконец, повертел головой. «Разве я еще не умер?» — удивленно ощупал он себя. «Нет, кажется, пока жив». Динозаврик вскочил и опять побежал к волшебной палочке. Но он так спешил, так торопился, что не заметил большой камень, который лежал как раз посреди дороги. Крылохвостик запнулся за него и опять грохнулся на землю. Камень же отлетел в сторону и попал в жирную летучую мышь. Мышь взвизгнула и шумом шлепнулась в воду, окатив чудище каскадом ледяных брызг. Завыл на всю пещеру хамелеон. Золотые рыбки в испуге бросились в расцепную. Цветочные эльфы в панике заметались вокруг озера. Летучие мыши закружились под сводами, сталкиваясь друг с другом. В подземном царстве ужасного хамелеона начался невообразимый переполох. И тогда крылохвостик пополз на животе, быстро-быстро перебирая своими лапками. Он добрался, наконец, до волшебной палочки, крепко схватил ее и со всех ног бросился назад. Девочка. Ну и шум уже ты наделал. Какой ты смелый. Я никогда не решилась бы на такое. Ну что ты? Я же не совершил ничего особенного. Как это не совершил? Еще как совершил. Ты настоящий герой. Я? Правда? Я герой! Динозаврик взлетел на сталактит, похожий на сказочного принца, и принял величественную позу. Вот так! Герой, герой! А сейчас нам надо спешить, пока ужасный хамелеон не понял, в чем дело. Ты готова, Истерия? Да. Она встала напротив девочки, подняла вверх волшебную палочку и дотронулась до Алис серебристым наконечником. Бахара, Сатамора, Крокс. В ту же секунду тонкий световой луч пронзил девочку насквозь, и она оказалась под сводами пещер. Все вокруг перевернулось и поменялось до неузнаваемости. Сказочные гигантские истуканы превратились в небольшие известковые статуэтки. Подземный водопад вдруг стал ручейком, а прекрасное изумрудное озеро оказалось лишь крошечной лужицей посреди низкой тесноватой пещеры. У девочки захватило дух, до того неожиданной была эта перемена. Но тут внизу сверкнул еще один луч, и рядом с ней уже кружился динозаврик. Мы опять выросли! Смотри, Алис, какой я стал огромный! Но сейчас я покажу этим мерзким летучим мышам! И он принялся гоняться за ними, стараясь ухватить за крылья. Мыши в ужасе шарахались от него в разные стороны, прятались по углам и расщелинам, пока, наконец, все не забились в туннель. Вот так-то! Он гордо оглядел всю пещеру и, не заметив больше ни одной летучей мыши, уселся на плечо к девочке. Так, а где же чудовище? Вот он. Алис показала на небольшого, размером с котенка, ярко-красного хамелеончика. Это и есть ужасный хамелеон? Ха-ха! Да я с ним в два счета расправлюсь! И он собрался смело дернуть чудище за хвост. Крылохвостик! А я что? Я ничего. И Алис наклонилась к хамелеончику и осторожно взяла его на руки. Чудище тут же ощетинилось и стало грязно-болотным, с яркими оранжевыми пятнами. Я самый страшный и ужасный хамелеон на свете. Он оскалил свою зубастую пасть и злобно посмотрел на девочку. Ну, не сердись, не сердись. И потом, я тебя совсем не боюсь. Это почему же? Меня боятся все. Потому что я знаю, что ты очень добрый. И Алис погладила ужасного хамелеончика. От таких слов хамелеончик совсем растерялся и даже немного порозовел. Вот, так-то лучше. Розовым ты мне нравишься гораздо больше. Мне никто и никогда не говорил таких слов. Как зовут тебя, добрая фея? Алис, а почему ты меня назвал доброй феей? Потому что ты разгадала мою страшную тайну, а еще превратилась в великаншу. Помоги мне, пожалуйста, добрая фея. Я не хочу больше никого пугать, но очень боюсь, что он накажет меня за это. Кто он? О, это злой и могущественный волшебник. Давно, когда я был еще совсем маленьким, он принес меня на это болото и приказал мне вселять ужас во всех жителей чудесного леса. Но зачем? Я не знаю этого, добрая фея. А еще он сказал, что если я его ослушаюсь, то он превратит меня в трухлявый пень. А злой волшебник знает про твою подземную оранжерею? Что ты? Это мой секрет. О ней не знает никто на свете. А где живет волшебник? Это мне неизвестно. Прошло уже много-много лет, но я никогда больше его не видел. Бедненький, я помогу тебе. Но только если ты выполнишь два моих условия. Какие, добрая фея? Во-первых, ты больше не будешь бояться этого волшебника. Договорились? Я постараюсь, добрая фея. Только ты защити меня. А во-вторых, ты должен начать делать добрые дела, чтобы тебя все полюбили. А что это за дела такие? Для начала выпусти всех цветочных эльфов на свободу. Не выпущу. Почему? Они такие милые. Кто же тогда будет заботиться о моих цветах и петь для меня песни? Но эльфам очень плохо в твоем плену. Они грустят по свободе, по своей цветочной поляне и скучают по братьям и сестрам. Отпусти их, ужасный хамелеон. И там, на воле, эльфы будут петь тебе совсем другие песни, радостные и веселые. Я знаю, что они тебе понравятся больше. Но тогда я останусь совсем один. А ты хочешь, чтобы у тебя был друг? Это моя самая заветная мечта. Алис задумалась, немного помолчала, а потом достала из сумки свой альбом с красками. Что это, добрая фея? Это мои краски. И, может быть, у меня это опять получится. Я попробую нарисовать для тебя друга. Она присела на камень, раскрыла альбом и уже через несколько минут на ужасного хамелеона смотрела довольно улыбающаяся мордочка. Как он на меня похож! Это твоя подруга, ящерка. Видишь, какой у нее красивый белый бант на шее? Как мы ее назовем? Ей подойдет имя Гризетта. Она мне очень нравится. В ту же секунду Гризетта подмигнула ужасному хамелеону правым глазом и очень грациозно выбралась из альбома. Ох, какая я красивая! Кокетливо улыбалась ящерка, оглядывая себя в зеркальной воде озера. И я могу менять свои наряды! Это просто замечательно! Вот, смотрите! Смотрите! И ящерка становилась то бледно-желтой, то темно-синей, то салатной или красной. Ой, по-моему, лиловый мне подходит больше всего. Как ты его находишь? Да ты мила мне в любом цвете. А как тебя зовут? Я ужасный хамелеон. Ой, что-то не то. Осекся хамелеончик и вопросительно посмотрел на девочку. Теперь ты розовый хамелеон. Да, я розовый хамелеон. Да, ну а мне так приятно. А где мы будем жить? Здесь, конечно, очень красиво, но эта пещера слишком тесна для нас. О, сейчас я покажу тебе наш остров. Он очень большой и просторный. Он взял подругу за тонкую лапку и вывел ее наверх. Вслед за ними выбрались и наши друзья. Их взором открылась безрадостная картина. Повсюду простиралась черная вязкая топь. Густой серый туман от ядовитых испарений болота стоял плотной завесой и совсем не пропускал солнечный свет. Ничто не радовало глаз. Пустота и безмолвие хозяйничали здесь. Ну и как тут мрачно и уныло. Нет, мне совсем не нравится здесь. Наш дом должен быть другим. Вот таким. Она подбежала к девочке, выхватила у нее краски и начала рисовать. И вдруг болото стало преображаться. На месте черной мутной трясины зазеленела трава. Голые сухие колючки покрылись нежной листвой, а тусклый болотный мох превратился в прекрасные цветы. Серый туман рассеялся, и засияло солнце. Ах, вот, вот теперь все стало хорошо. Она с любовью посмотрела на розового хамелеона. Да, это наш дом. Теперь мы вместе, и больше нам никакие волшебники не страшны. Розовый хамелеон взял у подруги краски и нарисовал бирюзовое озеро с золотыми рыбками и прекрасные лилии посередине.